не откровенно выжидательный. Социальный политес такого не позволяет. А в позе застенчивые, словно бы вынужденные. Мы-то, конечно, от вас сладостных песнопений ждем. Вовсе не этих грязных бумажек. В позе какой-то слишком уж невинной девушки, подозрительно девственной, как бы лишь по чистой случайности, жмущейся к дверям кабака с пьяной в дым, но денежной матроснёй. Голос продавца. Файн. Еще доллар и 65 центов. Следует сказать еще о весьма характерном звуке, коим продавец завершает или обрамляет каждую свою фразу. Это некий приседающий смешочек, подобострастное «хе-хе», извиняющееся, квакающее побудительный прихехекс идиота. «Давайте и вы, сэр, испустите мирные, типичные для нашей мелкотравчатой породы сигналы. Похихекайте со мной, поквакайте. Авось и создадим на секундочку буферок безопасности, где мы не сожрем друг друга, правда ведь, сэр? Нет, не сожрем и даже не укусим, сэр. Хе-хе-хе!» — голос Семы. «И сколько еще? Простите, у меня только мелочь. Самое время переключить внимание на ладонь Семы. Ту, что не занята цветами. Ковшичком, полным монет, она ложится на прилавок, прямо под зависшую над ней застенчивым ястребом ладонь продавца. Ладонь Семы теперь она обреченно распластана, вполне сошла бы за наглядное пособие, объясняющее школьникам значение приставки «без» и «без». Безволие, беспомощность, беззащитность. Голос продавца. «Окей, кварта-кварта, дайм, никель, дайм, дайм, еще дайм, никель, это будет доллар, right? И еще никель, никель, никель, дайм, никель, кварта, никель, никель. Зацит, испускание ритуальных сигналов». Стервятник, вмиг выклювавший добычу, привычно оборачивается миролюбивым жвачным. Ритмично перебирая пятью ногами, она снова начинает свой выпас в подсвеченной снизу стеклянной долине. Голос Семы. «Сори, сори. О, so big sorry». Голос продавца. «You're very welcome. Have a nice day». Традиционный обмен звуковыми сигналами. Голос Семы. «Sorry, I am in a hurry». Звук убегающих шагов. Сцена четвертая. Визит. Мы видим Сюму, нажимающим кнопку звонка. В руке у него большая спортивная сумка, вытянутая в длину. В отдалении за дверью слышатся довольно грузные шаги. Видно, как Сюма судорожно собирается с духом. Он стоит на лестничной площадке, вниз и вверх от которой идут ступени. Дверь открывается. Сёма, здесь и далее по-русски. «Простите, я правильно позвонил? Это квартира 16A?» На пороге стоит мужчина лет 35, одногодок Сёмы. В остальном это прямая Сёме противоположность. Всей массой тела, зачатками плеши, брюшком, а главное смесью добродушия и нахальства, излучаемой синими глазами и вообще всей его буйной физиономии. В целом у него внешность человека, про коего не поймешь, шутки ли он шутит или впрямь мрачен, как туча.